Опрокинулись лошади, лопнула упряжь, остановились вращающиеся лезвия, заляпанные гнилой кровью. Со всех сторон полезли на высокие борта скалящиеся мертвяки. И возницы оставили вожжи, взялись за мечи, стали рядом с воинами, рубящимися в повозках. У них еще оставалась надежда. Они знали, что неудержимая волна всадников, словно ворвавшаяся в трещины вода, рвется сейчас к ним, еще больше рассеивая вражеский строй, разделяя его, расчленяя, потроша, а потом и пешие рубаки подоспеют. Тем временем тяжелая кавалерия развернулась и снова вклинилась в ряды нежити, на этот раз с тыла, и неожиданно застряла. То ли скорость была недостаточной, а то ли, вернее всего, мертвяки больше не раздавались в стороны, избегая ударов, а напротив, лезли прямо на копья, бросались под копыта, гроздями повисали на лошадях, стаскивали сёдел, облачённых в доспехи всадников. Остановились, рассыпались клинья, вспоровшие оборону врага. Потерявшие лошади и воины, те, что смогли подняться на ноги, отбрасывали бесполезные теперь копья и вытаскивали из ножен короткие, обоюдоострые мечи и прорывались друг к другу, потому что одиночки выжить здесь не могли. А потом по мертвякам ударили пешие воины, самая многочисленная часть королевского войска. Копьями и рогатинами смяли они первые ряды нежити, топорами и мечами посекли вставшего на пути врага. Две волны сошлись, схлестнулись, закипели, закружились бурунами, шипя, грохоча. Кровь живая и кровь мертвая мешались на земле. На флангах бились ополченцы, в центре – королевские рубаки. И мало кто из людей замечал, что сражаются они не самым умелым противником. Не было в строю ни артов великанов, ни зверей с железными когтями и клыками, ни мертвых всадников. Лишь на некоторых мертвяках были кольчуги, и оружие было не у всех. Самых слабых своих воинов подставили под удар некроманты, чтобы остановить армию людей, смешать боевые порядки. А основные силы отвели. В ближайшем овраге укрыли ударный отряд кавалерии, в яблоневых садах, растущих на склоне холма, спрятали 300 закованных в броню ратников. В деревнях, стоящих на возвышенностях, разместили группы лучников, а сами ушли. Некроманты успели подготовиться к нападению. Защитники кладбища не смогли застать их врасплох. 22. Огерт ожил. Он шевельнулся, приподнялся, моргнул несколько раз. Взгляд его стал осмысленным. «Ближе к воротам!» – проговорил некромант хрипло, и Гис наклонился к нему, не вполне понимая, о чем толкует товарищ. «Что?» «Надо подойти ближе к воротам. Мы должны успеть. Будет мало времени». «О чем ты говоришь?» «Иди!» Огер схватил охотника за запястье, крепко сжал, встряхнул. «К воротам! Как можно ближе!» Они стояли вместе со всем обозом, в стороне от дороги, примерно в 200 шагах от кладбищенских ворот. Возницы, большей частью недавние крестьяне, оставили повозки, разделились на несколько групп. Они уже освоились. Беседовали громко, делились провизией, передавали по кругу латунную флягу с горячительным пойлом. Кто-то пытался развести костер. Они были знакомы достаточно давно. Им было о чем потолковать, что обсудить. На чужаков, солдат, охранников, прибившихся к обозу незнакомцев, внимания не обращали. Разве только посматривали искоса. А дождь не стихал. Все сыпал, шумел, скрадывая все звуки, сужая видимое пространство. И возницы вроде бы совсем забыли о том, что неподалеку идет сражение, что опасный враг в любой момент может оказаться рядом. «К воротам так к воротам», – недовольно пробормотал Гис и выдернул руку из цепких холодных пальцев Огерта. «Не выпускай вожжи», – пробормотал некромант, откидываясь назад. Глаза его вновь помутнели. «Будь начеку». 23. Стрелы прилетели с трех сторон. Черные, тяжелые стрелы с широким оперением, с вытянутыми наконечниками. Они рухнули с высоты в самую гущу сражающихся, сбивая с ног людей и не причиняя вреда мертвецам. Из яблоневых садов, ломая изгороди, тремя ровными коробками выступили одетые в броню мертвяки, вооруженные огромными двуручными мечами, и зашагали мерно вниз по склону, направляясь на поле боя. Черные всадники на тонконогих, раздувшихся жеребцах вымахнули из ложбинки, поднялись на дыбы, взвыли протяжно. Неясно было, кто это кричит, мертвые скакуны или же мертвые наездники. Из ямы, заваленной хворостом, выбрался великан Артх. Выпрямился во весь рост, ударил себя кулачищами в грудь, зарычал утробно. С корнем вырвал молодой дубок, растущий рядом. В три движения ободрал ветки, оставив лишь узловатое корневище. Качнулся, шагнул вперед, помахивая только что изготовленной дубиной, ворочая приплюснутой головой, высматривая врага. Скользнули в траве серые волчьи спины. У вожака железная пасть, словно медвежий капкан. За дождем шевелились тени, целое сонмище теней. Неясные силуэты возникали словно из ниоткуда, то ли сваливались с неба, то ли появлялись из-под земли,